Ева Никольская. Сделка для Золушки. Читает Юлия Долгова. Пролог. Ирина Снежина. «Хочешь получить скрипку?» — улыбнулась сводная сестра, нагло рассевшись в моем кресле. Она с детства отжимала все, что я любила. И мебелью с игрушками, к сожалению, эта гадина не ограничивалась. «Я дам тебе такую возможность». «Это что еще за аукцион неслыханной щедрости? Неужто вы с мамашей уже промотали все папино наследство, раз решились на продажу того, что зарекались хранить?» Недоверчиво хмыкнула я. «Скрипка бесценна, она не продается, Риша». «Ирина!» — рыкнула я. «Терпеть не могу, когда эта дрянь называет меня так, как звал папа». «Полно тебе, Ириша!» — продолжила играть на моих нервах Николетта, по-прежнему улыбаясь. «Мы же родня?» «Ну точно дрянь, причем отборная. Мы 3 года не виделись со дня папиных похорон. Не созванивались и даже в сети не пересекались. Хотя обе крутились в музыкальной сфере. А тут, нате вам, эта крашеная в розовой кукла опять ворвалась в мою жизнь, чтобы помахать перед носом вожделенной морковкой. Вернее, скрипкой. Совершенно уникальной и действительно бесценной. Правда, только для меня. Папа обещал подарить ее мне на совершеннолетие, до которого не дожил. А мачеха спрятала музыкальный инструмент, заявив, что по завещанию он, как и наш дом, 5 эшенкаров, 2 эшенбайка и все остальное имущество теперь принадлежит ей. Мне же достался модернизированный эшборд, который и так был моим, и крошечная студия в квартале творцов. Я отказалась бы от всего этого, не задумываясь, в обмен на одну единственную скрипку. Но разве же 2 стервы, по ошибке считавшиеся моей семьей, могли упустить шанс мне подгадить? Им нафиг не нужна была скрипка. Но они поклялись ни за что не отдавать ее мне, еще и соврали, будто это последняя воля отца. Твари. «Так вот», — снова заговорила младшая из стерв, помахивая носком острой розовой туфли. «Я, так и быть, передарю папину скрипку тебе, если...» Она сделала эффектную паузу, побарабанив по подлокотнику острыми ногтями. Тоже ярко-розовыми, как и ее помада, тени, платья. Все. Просто какой-то клубничный торт в рюшах, а не девушка. Ненавижу сладкое. И ее тоже ненавижу. «Договаривай уже и вали», — огрызнулась я, устав от всей этой театральщины. «Отдам скрипку в обмен на победу в конкурсе талантов», перестав кривляться, сказала Ника, чем сильно меня озадачила. «Чего?» Я даже присела от таких новостей на край стола, ибо кресло заняла незваная гостья. «Того! Выиграешь конкурс на Эламбрусе! И скрипка твоя?» «Какая тебе в этом выгода?» Прищурилась я, точно зная, что мне победы моя извечная сестра-соперница не желает. Большая. Ее губы опять растянулись в улыбке, которую до безумия хотелось стереть вместе с вульгарной помадой. «Ты должна выиграть под моим сценическим псевдонимом. Риш, Ира!» Исправилась она. «Когда Николете что-то надо, она умеет уступать. Жаль, что только в мелочах. А больше ты ничего не хочешь?» усмехнулась я. «Самой слабо победить, да? Годы папиных усилий, вложенных в тебя, так и не принесли плодов», съязвила я, презрительно ее разглядывая. «Как дождевого червя, мерзкого, склизкого и розового. Они с ним правда похожи. Чья бы кибера урчала? Сама-то ты многого добилась», прошипела девушка торт краснее, хотя скорее розовее от злости. «Ресторанная певичка, использующая чужие голоса, которая прячется под маской, чтобы не раскрыть свою личность. Ты дива, без собственного голоса, стиля и лица. Подделка, суррогат, имитация». Впившись пальцами в подлокотники, Ника подалась вперед, сверля меня взглядом. «Но я могу вернуть тебе индивидуальность, отдав эту чертову скрипку», — совсем другим тоном произнесла она. «Это твой шанс, Ирина, да или нет? Решай сейчас. Заявки на участие в конкурсе талантов принимают до 6 вечера. А ты должна успеть не просто ее подать, но и пройти отбор. Не застуди, а связки. Справилась бы и без твоей помощи». Поморщилась она, погладив горло. Придуряется или на самом деле заболела? А, впрочем, неважно. Несколько долгих секунд мы играли в гляделки, пытаясь одолеть в зрительном сражении друг друга. Победив, я потребовала. «Скрипку покажи. Если она по-прежнему в надежном месте», как уверяла мачеха, «я пас». «Скрипка уже на Эламбрусе». «У кого?» «Секрет. Выполнишь первое условие, и я тебе ее покажу. Принесешь мне победу в конкурсе – отдам. Я даже договор готова с тобой заключить. Все будет честно. Обещаю. По рукам?» Она протянула мне свою ладонь в нежно-розовой шелковой перчатке. Я, немного подумав, кивнула, но руку ей не пожала. Вдруг вирус тотальной розовости заразен. Попасть в музыкальный лагерь, расположенный на летающей платформе «Эламбрус», легко. Я уже в списках участников. Правда, под псевдонимом «Тень», а не «Николетта». Но один раз уже, пройдя отбор, повторить это будет явно проще. Отыгрывать две роли во время состязания тоже смогу без проблем, учитывая особенности моего дара. А вот победу сестричка получит только если я раньше не обнаружу скрипку. Эта лживая тварь воровала у меня целых 10 лет. Вещи, внимание, достижения и даже отца. Почему не отплатить ей той же монетой? Да и забрать музыкальный инструмент, который по праву принадлежит мне, не кража, а восстановление справедливости.